Глава 23. Его информация вызвала бурю эмоций, но как только у него выпытали все, что он знал, его как школьника выпроводили из кабинета, велели ему возвращаться в отель и ждать звонка. Кэт послушно ушел, хотя ему очень не хотелось этого делать. Он заказал ужин в номер и поглощал его отсутствующим взглядом, уставившись в телевизор, по которому передавали футбольный матч. После матча началась передача «Косби-шоу», но на испанском. Он ругал себя за то, что поторопился выдать им всю информацию и не узнал ничего для себя. Лежа в постели, он думал о Мэг, о том, где она сейчас могла быть, что с ней случилось. От нее до сих пор не было никаких известий. Еще он думал о Джинкс. Ему не давала покоя история Драмонда. Он чувствовал, что почти настиг Джинкс. Но теперь она, наверное, в Летисии или улетела на том самолете в неизвестном направлении. Может быть, в какую-нибудь другую страну. Он позвонил в дом Мэг, никакого ответа. В ту ночь ему так и не удалось толком уснуть. Утром он оделся и стал ждать звонка от Бергмана. К полудню он перечитал все англоязычные газеты, которые были в отеле, и принялся мерить шагами комнату. В 2 часа дня он решил позвонить Бергману, но передумал. Он поймал такси и поехал в посольство. Показав паспорт, он прошел через ворота, но внизу, в приемной, его попросили позвонить Бергману, чтобы тот подтвердил свое приглашение. Хмуро посмотрев на Кэта, секретарша подвинула ему телефон. Бергман взял трубку. — Что вы тут делаете? — Я же сказал, что вызову вас. — Мне не втерпешь сидеть в отеле и ждать, — с некоторым раздражением ответил Кэт. — Что происходит? Послушайте, почему-то все считают, что могут поступать, как им вздумается. Я сейчас не могу с вами разговаривать. А я хочу знать, что происходит, — настаивал Кэт. Пришлите кого-нибудь за мной, или я сейчас позвоню послу. Кэт понял, что Бергман прикрыл рукой трубку и услышал, что он с кем-то спорит. Наконец Бергман снова обратился к Кэту. — Хорошо. Сейчас к вам кто-нибудь спустится. Минут 10 провел Кэт в нетерпеливом ожидании и с облегчением увидел улыбающуюся Кэнди Сли. — Я рада, что вы не даете им спуску, — сказала она в лифте. — Что там творится? — спросил Кэт. — Я сейчас не успею вам ничего рассказать, — ответила она, когда открывались двери лифта. — Просто каждый раз... Ставьте их на место, и все будет в порядке. Не давайте им водить себя за нос. Она проводила его к кабинету Бергмана. В комнате находилось полдюжины людей, и почти все не сидели на телефонах. Бергман из НАУ, Гомес из ДА и Берри Хеджер устроились на диване и судорожно листали телефонные справочники департамента. Бергман указал ему на стул и перестал обращать на него внимание. — Как насчет Марка Хиндельмана? — спросил Бергман у Хеджера. — Он помощник министра юстиции. — Это не сработает, — возразил Гомес. — Он незначительная фигура, и, кроме того, я его совсем не знаю. — А почему бы нам не поговорить с послом? — предложил Хеджер. И убедить его в необходимости связаться с госсекретарем. Бергман покачал головой. Он не станет обращаться к госсекретарю с просьбой выделить деньги. Даже если бы он это и сделал, то мы все равно не успели бы получить их вовремя. «Похоже, что мы в дерьме», — усмехнулся Гомес. «У меня есть свой человек в Хилтоне, но я не могу позволить ему отправиться туда с пустыми руками». Все трое замолчали, и слышались только голоса людей, говоривших по телефону на испанском. — Что стряслось? — спросил Кэт. Бергман вздохнул. — Мы проверили Empire Holdings, компанию, в которой зарегистрирован Гольфстрим, и передали в ФБР описание того человека, которое вы нам дали. Он порылся в бумагах, которые лежали на кофейном столике, и протянул Кэту фотографию. Кэт увидел знакомую фигуру человека в теннисном костюме, позирующего перед камерой в группе мужчин и женщин, одетых в такие же костюмы. Среди них он узнал трех или четырех известных киноактеров. В ФБР работали всю ночь, чтобы установить личность этого человека, и передали нам информацию по факсу. Фотография была сделана 5 лет назад на чемпионате по теннису в Лос-Анджелесе. Его зовут Стэнтон Майкл Принц. Ему принадлежала в Лос-Анджелесе сеть станций по мытью модных автомобилей, где совершались сделки между торговцами наркотиками. Деа схватил его примерно через месяц после того, как была сделана эта фотография. Он вышел под залог в 2 миллиона долларов. И с тех пор его никто не видел, во всяком случае, в Соединенных Штатах. Он просто бросил заниматься своим прибыльным легальным бизнесом. И мог себе это позволить. Вероятно, он торговал и оптом, и в розницу. Он никогда не состоял в черных списках и не вступал в контакт с темными дельцами. Поэтому накрыть его было невозможно. Бергман снова порылся в бумагах и вытащил один документ. Этот парень получил степень магистра экономики управления в Гарвардской школе бизнеса. Он крепкий орешек. Мы продолжаем проверять деятельность компании «Анаконда», но пока что не находим ничего незаконного в их операциях. Однако, если этот парень имеет к ней хоть какое-то отношение, значит, она точно занимается незаконным бизнесом. — Ну что ж, отлично, — сказал Кэт. — Значит, вы знаете, кто он. Что дальше? Бергман снова вздохнул. — Мы продолжаем работать над этим делом. Кэт обвел рукой кабинет. — Вижу. Однако я заметил и другое. Что-то у вас не клеится. Что? Вмешался Хеджер. Мы завязли в бюрократическом дерьме. А поточнее, Хеджер устало посмотрел на Бергмана и кивнул. Расскажите ему. Возможно, тогда он отстанет. Кэт нетерпеливо взглянул на Бергмана. Ну? Хорошо, воскликнул Бергман, вскинув руки. Только снова предупреждаю вас. Это строго между нами. Естественно. Я уже говорил вам, что мы узнали о существовании большой фабрики в джунглях. Отлично помню, это было вчера. Более того, это не догадки. Мы уверены в том, что она есть. Я так и понял. Организация, которую вполне может возглавлять наш приятель Принц, проводит что-то вроде международной торговой конференции. Очевидно, на нее приглашены человек 50, а то и больше, из Штатов, Европы, из восточных стран, которые должны стать новыми агентами по сбыту кокаина, вернее, владельцами франшиз. Франшиза – право на продажу товара определенной компании. Примечание переводчика. Они установили систему франшиз, как в Макдональдсе. И вы знаете, когда это будет? Да, послезавтра. И вы собираетесь отправиться туда и всех арестовать? Бергман кисло улыбнулся. Ни о чем другом мы не могли бы и мечтать. Вы хотите сказать, что по какой-то причине не можете этого сделать? По ряду причин. Во-первых, мы не знаем, где именно расположена эта фабрика. Но вы сказали, да, в трапециевидной зоне. Но только глядя на карту, вы вряд ли можете себе представить, насколько она обширна. Речь идет о тысячах квадратных миль джунглей. Фабрику нельзя разглядеть с воздуха, потому что она скрыта под кронами деревьев и, конечно, еще и специально замаскирована. А если попытаться прочесывать лес, то это на это уйдут годы. — Откуда вы получили информацию? — спросил Кэт. — Из нескольких источников, но основную ее часть — от одного государственного чиновника среднего ранга, которого в свое время подкупили, но, несмотря на это, он решил остаться честным. — Он знает, где это место? — Нет, он никогда там не был. Так же, как и другие наши информаторы. Однако он придумал, каким образом можно это узнать. Придумал? Да. Нужно начать с конца кокаиновой цепочки. А это в Штатах. ДА арестовал в Майами одного юриста, который помогал преступникам отмывать деньги. Но его настолько испугала тюрьма, что он предпочел поделиться кое-какой информацией. Благодаря тому, что мы держали его на крючке, у нас появилась возможность послать на конференцию своего человека, так сказать, аккредитовать его. Тут Бергман рассмеялся, как будто речь идет об Организации Объединенных Наций, а не о наркотиках. Кэт просветлел. То есть вы собираетесь внедрить туда своего агента? На этот раз заговорил Гомес. Да, прислал нам парня, которого никто из торговцев наркотиками не знает. Мы не можем поручить это дело никому из наших сотрудников. Их лица знакомы преступникам. А тот новый парень — просто находка. Мы ему придумали отличную легенду. Оформили поддельные документы, так что если к нему не будут очень присматриваться, он вполне справится со своим заданием. Как вы понимаете, все это случилось в последние 3-4 дня. Так что, как видите, мы изо всех сил стараемся поспеть. В этом-то и вся проблема, — подхватил Бергман. Нужно время, чтобы подготовить такую операцию, оформить все документы и найти источник финансирования. Джонни Гомес со своими людьми очень помог нам тем, что сумел так быстро найти этого парня. Сотрудники Хеджера выправили ему бумаги, но финансирование — это совсем другое дело. «Финансирование?» — с удивлением произнес Кэт. «Вы же сказали, что у вас есть свой бюджет». «Да, конечно. Но поймите, вспомогательное подразделение по борьбе с наркотиками не занимается оперативными делами. Захват произведут колумбийцы, как только узнают, где находится эта фабрика. Но такой статьи, как акция по внедрению агента, в финансовом реестре колумбийских служб нет. И, строго говоря, эту операцию проводит не ДА, поэтому ДА не будет покрывать расходы на операцию из своего кармана. И Хеджер не сможет этого сделать. Кажется, я начинаю понимать, насколько вы увязли в бюрократическом болоте, — сказал Кэт. А сколько нужно денег, чтобы внедрить туда вашего человека? Вопрос Кэта немного смутил Бергмана. Видите ли, — заметил он, — нам нужно финансировать не сам факт внедрения агента. Я имею в виду, что этот парень служит в ДА и получает свою законную зарплату. Мы же должны оплатить франшизу. То есть, вспомните, эта организация продает франшизы тем, кто хочет торговать ее товаром. Как Макдоналдс? Правильно. Если тебе вздумалось открыть ресторанчик Макдоналдс, ты должен внести определенную сумму, заплатить компании за франшизу. Окей. И сколько стоит франшиза? $1 000 000. Кэт в изумлении уставился на Бергмана. «Так, давайте по порядку», — сказал он. «У вас есть возможность провести крупнейшую в мире операцию по разгрому организации, которая занимается торговлей наркотиками. Вам в Боготу прислали тайного агента, готового в любую минуту отправиться на задание. И все вы, представители Госдепартамента, отдела по борьбе с наркотиками и Центрального разведывательного управления, не в состоянии начать операции только потому, что у вас нет $1 000 000». Бергман, Хеджер и Гомес были явно смущены. «Совершенная правда», — произнес Бергман. «Конечно, это звучит смешно, когда вы постоянно слышите о миллиардных федеральных бюджетах. Но нужно приложить невероятные усилия, чтобы заставить какой-нибудь правительственный орган расстаться с энной суммой денег, тем более если они не уверены, что получат их обратно. Если бы мы работали в ДА в Майами, мы могли бы воспользоваться деньгами, конфискованными у торговцев наркотиками. Но, к сожалению, мы не там, и одно лишь упоминание о миллионе долларов приводит в панический ужас любого государственного чиновника. Никто не решится подписаться под этим. Никто не хочет брать на себя ответственность». Все замолчали, и Кэт отвел в сторону взгляд, изо всех сил стараясь сдержать смех. Наконец, справившись с собой, он повернулся к Бергману. «Позвольте вас кое о чем спросить. Вы сказали, что агент ДА — человек новый в этих местах. Значит ли это, что и в работе он новичок?» Гомес кивнул. «Да, он пришел в отдел не больше 2 недель назад, но в прошлом он военный». И добавил, как бы оправдываясь. «Но нам и не нужен Джеймс Бонд. Все, что он должен сделать, это отправиться туда с деньгами, купить франшизу, сообщить нам местонахождение фабрики и тут же убраться оттуда». Кэт наклонился вперед и в упор посмотрел на своих 3 собеседников. «Послушайте, — сказал он, — я хочу сделать это. Я хочу отправиться на их конференцию». Все 3 оторопели. Наконец заговорил Бергман. «Мистер Кэтлидж, я понимаю, что вас беспокоит судьба дочери, и согласен, что она может сейчас находиться на этой фабрике вместе с принцем. Но вы должны отдать себе отчет в том, что не годитесь для такого задания и не сможете вытащить ее оттуда. Вы не профессионал». «Это я-то?» — возразил Кэт. «Тот парень, которого вы прислали, не больше профессионал, чем я. К тому же я тоже в прошлом военный. Я офицер военно-морских сил Соединенных Штатов Америки». «Это не так-то просто, мистер Кэтлидж. Нужно оформить поддельные документы, а у нас нет на это времени». «У меня же все уже оформлено. Спасибо, постарались люди Хеджера. У меня есть и паспорт, и кредитные карточки, и рабочие удостоверения. Кроме того, я тут человек новый. Сотрудники Гомеса проходят специальную подготовку. Нет, разве что потренируются в стрельбе». «Стреляю я замечательно», — сказал Кэт. «Не верите? Спросите Хеджера». Хеджер закатил глаза. «Это правда. Я проходил по графе меткого стрелка, а он искусного стрелка». Он криво улыбнулся. «Правда, он пытался пронести пистолет через металлический контроль в аэропорту». «Да, я сделал промашку», — согласился Кэт. «Но я умею учиться на собственных ошибках». «Мистер Кэтлидж». Однако Кэт не дал себя прервать. «Кроме того, я более заинтересован в этом деле, чем ваш агент ДА. Негодяи захватили мою дочь, и я постоянно думаю о том, что они могут с ней сделать». «В этом-то и проблема», — сказал Хеджер. «Ты больше заинтересован в том, чтобы спасти свою дочь, чем вызвать войска». «О, боже мой!» — возмущенно воскликнул Кэт. «Мы завязнем в этих проклятых джунглях. Да мне просто не обойтись без войск». «Мистер Кэтлидж», — вмешался Бергман, — «это невозможно. Мы...» «И, наконец», — продолжал Кэт, — «у меня есть одно достоинство, которым не обладает никто из ваших людей». Бергман насмешливо посмотрел на него, однако любопытство взяло верх. «И что это за достоинство?» — спросил он. Кэт одарил всех 3 высокомерной улыбкой. «У меня с собой чековая книжка на $1 миллион», — объявил он. Хеджер рванулся вперед. «Говоришь, чековая книжка?» «И каждый чек на $100 миллионов». Бергман попытался что-то сказать, но Хеджер махнул на него рукой. — И сколько у тебя уйдет времени на то, чтобы принести ее? — Полчаса. Хеджер посмотрел на Бергмана. — Нам нужен $1 000 000. — И у него он есть. Бергман кивнул. — Послушайте, мистер Кэтлидж, давайте так. Вы одолжите нам эти деньги, а мы, в свою очередь, пообещаем вам, что наш человек приложит все силы, чтобы вызволить оттуда вашу дочь. — Ни за что, — ответил Кэт. — Станет ваш парень возиться с какой-то совершенно чужой ему девчонкой. Да он рад будет сам поскорее унести оттуда ноги, и вы не получите от меня ни гроша, если решите послать его, а не меня. — Мистер Кэтлидж, будьте благоразумны, — увещевал его Бергман. — Я государственный служащий и не имею права посылать гражданского человека на задание, которое сопряжено с риском. — На задание? Но это Колумбия, а не Штаты. И правят здесь колумбийские власти. Неужели вы думаете, что им не все равно, кто именно укажет им это место? Вам вовсе не нужно официально посылать меня. Просто скажите, как туда проникнуть? А дальше я буду действовать самостоятельно. Хотите, я вам напишу расписку, чтобы вы успокоились, и дам обещание, что всю ответственность за свою жизнь и за жизнь дочери беру на себя. Кэт встал. И вот еще что. Если до того, как я найду дочь, ваши люди пошли туда войска колумбийцев, и в результате она пострадает, я призову к ответственности и вас лично, и те организации, которые вы представляете. Вы уже видели, как пресса освещала то, что случилось со мной и моей семьей. Так что можете не сомневаться. Уж я найду, что рассказать журналистам, если Джинкс убьют. Все трое замерли в молчании и уставились на него. А те, кто звонил по телефонам, бросили свои занятия и с интересом слушали их разговор. «Итак, я описал вам ваше поражение, джентльмены», — произнес Кэт. «Без моих денег вам не провести операцию. А если же вы и найдете выход, то я не останусь в долгу, и, как говорил Линдон Джонсон, помчусь в палатку, из которой меня выгнали. Но я предлагаю другой вариант. Берите мои деньги, посылайте меня вместо вашего человека, и получите то, что вам надо. Вы разгромите огромную преступную организацию и прослывете героями. И всех вас Нэнси Рейган пригласит в Белый дом на ланч». Кэт снова сел. «А если у меня ничего не выйдет, обещаю, что не буду вас закладывать». Бергман, Хеджер и Гомес продолжали молча взирать на него, не в силах вымолвить ни слова. Наконец Бергман повернулся к Хеджеру. «Вы знаете этого парня лучше меня. Способен ли он провернуть такое дело?» Кэт посмотрел на Хеджера, который все это время не отрывал от него глаз. Кэт с волнением ждал ответа. Сейчас его судьба зависела от того, что скажет человек, который всю жизнь бешено ненавидел его. — Не берусь утверждать, — произнес, наконец, Хеджер. — Скажу одно. Этот сукин сын — самый беспощадный из всех, кого я знал.